Ситуация. Доброжелательно настроенному постороннему взрослому Миша, 6 класс, с воодушевлением рассказывает о том, какой у них недружный класс. Плохие одноклассники, несправедливые учителя. Даже не хочется стараться, так как больше тройки ему все равно не поставят. А он мог бы учиться хорошо. Все говорят, что он способный, но просто учителя такие, что даже учиться не хочется. И так далее. Соответствует ли действительности рассказ Миши? Каково положение Миши в классе? Решение. Ситуация осложняется тем, что Миша уверен в своей правоте. Он действительно не видит своих отрицательных качеств и стремится оправдать свои поступки. В действительности Миша с трудом овладевает знаниями, от помощи в учебе отказывается и вообще ведет себя вызывающе. Всем своим видом показывает несогласие с негативной оценкой окружающими его поведения и личности в целом. Окружающие Мишу не принимают. Он занимает положение отвергнутого. То, что Миша видит себя и свои отношения с окружающими совсем в ином свете, чем это есть на самом деле, приводит к конфликтам с одноклассниками, к сопротивлению ученика педагогическим воздействиям. Неумение подростка критически относиться к своему поведению обусловлено особенностями его самооценки.